47. 1 апреля 1915 года. Дорогая девчушка, прежде всего, Жоффр приказал объявить нам, те, кто пишет сюда, должны указывать на конверте только номер полка, роты и полевой почты. С этим покончено, пойдем дальше. Посылаю тебе портрет каптенармуса Же, того, что в окопах Сен-Поле потчевал нас луковым супом, оставившим по себе самые теплые воспоминания. Он славный парень, хотя его и не назовешь воином без страха и упрека. Он из тех знаменитых ополченцев, которые больше всего на свете боятся столкнуться с немцами и, завидев противника, удирают, сломя голову. Их командир никогда не покидает своего командного пункта и не показывается в окопах передней линии. Одетый с иголочки, вылощенный, блестящий, он похож на красивую фарфоровую статуэтку и так же, как она, не выносит огня. Я ему однажды об этом сказал, и он чуть кривился, но проглотил это молча. Прилагаю также снимок молодого фельдшера Иверно, живущего рядом с нами. Негатив я отдал ему, так что снимок уникальный, не потеряй его. Слухи о том, что 10-го мы отправляемся в окопы, подтверждаются. Земля там наверняка стала совсем другой, высохла и заскорузла. Вернемся мы оттуда 25-го, почти в мае. Завтра Страстная Пятница, а нам дадут мясо. Капитан собрал нас, чтобы объявить, что трески достать не удалось. Еще он сказал, что папа издал специальную энциклику, разрешающую есть скоромное в военное время. Будет поститься по более чем уважительной причине. Он постится вот уже 30 лет. Что же касается меня, то не сомневайся, я приберег на завтра цыпленка. Кстати, как насчет того, чтобы прислать мне еще одну банку? Кончаю писать, но не перестаю мысленно обнимать тебя».